Глава шестая. Вот так нормально, не сильно давит. Как я и предполагал, такие люди, как Широ, не только в обязательном порядке умеют оказывать первую помощь при травмах, полезное умение при его работе, но и имеет при себе аптечку. Не обязательно при себе, тут из чемоданчика достал, но все же предусмотрительный человек. Он еще раз осматривает повязку, закрепляя ее и убеждаясь, что она не протечет. Раны головы обычно очень сильно кровоточат. «Не», – подавленно кивает Бьянка, – «не давит, спасибо». «Ну что вы, я поклонник вашего таланта», – без всякого сарказма отвечает Широ, убирая остатки бинтов в аптечку. «Для меня большая честь встретиться с вами». «Извините ее, что она вас револьвером тыкала», – вставляет рыжая девчушка, которая обнимает бледную Бьянку. «У нее с головой не всегда все в порядке. Творческая личность». «Да уж понимаю», – говорит Широ и бросает быстрый взгляд в мою сторону. За моим плечом стоит Касум, сложившая руки на груди и совершенно не собирающаяся извиняться. Касум молодец. Команды отставить боевую тревогу не было, потому едва окно разбилось и к нам влетело чудо, размахивающее револьвером и косплеящее капитана Японии из комиксов 70-х, Касум тут же, пользуясь суматохой, разбила фарфоровые колокольчики обоим помощникам Широ. Хорошо так разбила. Один до сих пор на полу валяется, слюни пускает. А что вы хотите? Титул охотница за фамильными драгоценностями просто так на дороге не валяется. Это заслужить надо. Это ж надо так колено всовывать. Бррр. Вроде и не друзья мы с ними, а все равно, как гляну, так передергивает. Кстати, Широ отнюдь не торопится оказывать своим приятелям первую помощь. Так что удар не только болезненный, но и коварный. Челюсть сломали, так друг поможет или руку там шину наложит, но с колокольчиками просто посочувствуют. У меня в руке все еще ножницы со стола. Двое из ларца господина начальника службы безопасности мэра, или как он там себя называет, Широ-сана, на полу валяются, оба обезоружены и обезврежены. Ну, ничего у них и не было с собой, если не считать складного ножа и кобуры под смартфон. Ну да, нравилось дядьке свой телефон в кобуре под мышкой таскать, вот и выхватил от Касум первым. Так что ситуация повернулась в нашу пользу, ведь я могу смело зачистить Бьянку и ее подружку в свои союзники. Наверное. Трудно сказать, чего именно она хотела добиться таким вот эффектным появлением, но то, что ситуация разрядилась, это точно. И все-таки великая штука народная любовь. Вот только что мы с Широ-саном друг друга на кусочки хотели порезать. Адреналин и кортизол, выброшенные в кровь, зрачки расширены, мозг бешено работает, просчитывая ситуацию. И тут Бьянка вывалилась через окно, порезалась нахрен, да еще хорошо так порезалась. Сразу пятна по одежде расплылись, и по лицу бегут струйки. Трясущимися руками сжимает револьвер. Слава богу, что не настоящий. Был бы настоящий, я бы серьезно озаботился как собственной безопасностью, так и безопасностью окружающих. Не всех, но частично. Широ-сан, не будь дураком, наверняка ситуацию прокачал в плане «ну нет, так нет, тащите мешки для трупов, жалко, но куда деваться». Однако появление Бьянки сильно смешивало ему карты. Теперь он не мог сделать из нас трупы. Вернее, теоретически вполне мог. Он опасен, и если бы был еще и глуп, то ему ничего не стоило бы, например, взять Бьянку в заложницы или там внезапно напасть на Касум, как самую боеспособную из группы, а потом взяться за меня. Бьянка и ее подружка в такой ситуации просто корм для рыб. Однако Широ не был глупым, и он понимал, что даже если он сможет разобраться и с Касумой со мной, ну и что тогда? Закатывать в бетон всех, потому что Бьянка молчать не будет, а договариваться с ней бесполезно. Даже если под страхом смерти и увечий пообещает, что не расскажет, все равно никакой уверенности. Скорее даже наоборот. Вот как выйдет, так сразу в полицию и позвонит. Если пропажу тройки, то никто и не заметит. Пропажа Касумы меня уже серьезная проблема, и придется переждать. Очень сильно сжаться, а возможно и уехать из страны, то пропажа Бьянки – это катастрофа. Камера – это тут еще. И уверен, половина ее съемочной группы где-то рядом. Вон и Рыжуля ее нарисовалась. В общем, вариант «Б» отныне можно не учитывать. Так что адреналин и кортизол отхлынули, легкая дрожь в руках еще осталась, но на жизнь я уже смотрел немного по-другому, заталкивая своего темного попутчика вглубь подсознания и обещая выгулять его как-нибудь. На соревнования по рестлингу сходить, например, или у Кумы на медвежьем круге выступить пару раз как любитель за просто так. «Это было неожиданно, киваю я, но интересно. В следующий раз сперва разбиваете окно, а только потом прыгаете в него. Вы могли серьезно пораниться. Рана на бедре у нее была довольно глубокой. Хорошо, что артерию не задело. Несведущие люди не понимают, что в ногах куча крупных кровеносных сосудов, и глубокий порез ноги запросто может быть смертельным. Ткнули ножом в ягодицу или ляжку, вроде и не страшно, а он пошел, лег и помер». А эта самопровозглашенная супергероиня через окно, как в боевиках с Джеки Чаном, прыгнула. Дуракам везет. Разрез на бедре и парочка порезов волосистой части головы. Можно сказать, отделалась легким испугом. Да еще об пол ударилась коленкой, вон как ее разбарабанила. Надо бы лед приложить. «Я учту мой пудинг», — говорит Бьянка, и блеск в ее глазах начинает меня пугать. Как говорил один мой знакомый, такой вот блеск в глазах у девушки обычно означает, что ее тараканы запускают фейерверки. Все, что я могу ответить. Мой пудинг? Неожиданно. Кулинарные какие прозвища? Это типа мой пирожок? В любом случае, я поворачиваюсь к Широ и куртуазно улыбаюсь. Где-то глубоко внутри разочарованно щелкает языком мой темный попутчик. Ему было интересно посмотреть, какого этот Широ в деле, в настоящем деле, а не эти ваши поединки по правилам. Он все еще смотрит на него, как на добычу, и сейчас крайне недоволен, что ему не дали мясо. Ничего, перетерпит. Я здесь хозяин. Загонять своих внутренних драконов под плинтус нельзя. Они все равно вернутся, но и давать им в лапы рули управления – дурацкая затея. Одному надо всех убить, другому всех перетрахать. Как жить потом? Все вокруг мертвые и перетраханы. Как там говорила Беттани подружке, он мог тебя изнасиловать, а потом убить. Ну или сперва убить, а потом изнасиловать. Некоторым людям удивительно мало нужно для счастья. «Я так полагаю, что у нас отняли возможность сыграть в увлекательную игру», — улыбаюсь я, уже не испытывая того безудержного веселья. «Веселье ушло, теперь рутина. Переговоры — это тоже конфликт, тоже соревнование и соперничество, но здесь все по-другому, даже немного жаль. Остатки адреналина все еще бьют мне в голову». «Но мы можем назначить день и место, в случае, если Широ-сан сочтет себя неудовлетворенным». «Сдерживай себя, сдерживай, хватит психа давить». «Что-то серьезно не так с вашим поколением», — качает головой Широ. «Вы все ебанутые, как енот, нашедший пачку стирального порошка». «Это эйджизм», — подает голос Бьянка, которая сидит на стуле и придерживает руками свою пострадавшую голову. «Феномен так называемого патриархального восприятия. Надо сказать, что еще в Древнем Египте находились рукописи, которые гласили, что молодежь от рук отбилась». «Вот-вот, вы на себя посмотрите», — говорит ее рыжая подружка. «Под сраку лета все кулаками машете. Бедного большого Тау делали так, что я его едва узнала. Он же не на человека, а на гёдза с начинкой из синего варенья похож». «В мою молодость мы такого не творили», – парирует Широ. «Да, было кое-что, и бурная была молодость, но вот так, и второй раз за несколько дней совсем жизнь не цените». «Жизнь сама по себе не имеет ценности, пока сам человек не наполнит ее смыслом», – отвечает Бьянка, держась за голову. «Только когда у человека есть зачем жить, у него есть за что умирать. А вообще, чего мы его слушаем? Убей уже его, мой пудинг, и мы домой пойдем». «Кента-кун, пожалуйста, не слушайте ее. Она головой ударилась, и у нее потеря крови большая», – тут же вступает Рыжуля. «Не надо его убивать». «Извините», – раздается голос из-за спины. «Касум», – она продолжает говорить. «Бьянка сама, я ваша преданная поклонница. К сожалению, пока не могу выразить всю глубину и... В общем, может, автограф дадите, а? Мой брат от зависти облезет», – говорит Касум, и в ее голосе я слышу искренний восторг. Понятно, она там стоит, двоих из ларца контролирует, да и голос ей подавать вроде как не с руки, но не выдержала душа поэта. «Обязательно», – кивает Бьянка, – «союзники Пудинга – мои союзники, враги Пудинга – мои враги, а Широ-сан – твой враг Пудинг, убей его, а то он потом растреплет всем, он же тебя настоящего видел, а я потом куплю парочку машин бетона, и мы всю эту комнату бетоном зальем, а потом я тебе автограф дам, у меня в машине большие плакаты есть, 10 000 йен штука». «Хм», – задумывается Касум. «Хорошо, договорились». «Никто не будет никого убивать», – с легким сожалением говорю я. «Все-таки надо себя переориентировать уже. Прекрасный день, пока никто не умер, все живы и относительно здоровы. Потрепаны, конечно, избиты, порезаны стеклом, колокольчики разбиты, но живые все пока». Кстати, нездоровая фиксация Бьянкина «убей его, мой пудинг» вызывает у меня неподдельную идиосинкразию. Вот кого лечить надо. А еще на психологическом училась совсем как... И тут у меня в голове все на место встает. Я гляжу на Бьянку, она в ответ глядит на меня, и ее глаза блестят тем нездоровым блеском, который бывает у фанатиков или лихорадочных больных, и еще у людей, которые таблетками объелись. Надеюсь, она наелась таблеток. В противном случае не знаю, что с ней делать. «Как это? Никто не будет никого убивать?» Расстраивается Бьянка, но тут же берет себя в руки. «Значит, ты просто будешь его мучить? Чтобы жил, но страдал и жалел, что не умер?» «Я уже страдаю и жалею, что не умер», сообщает нам Широ. «Я вот просто на вас всех гляжу и страдаю». «Без обид, Бьянка-сан, но если бы я знал, какая вы поехавшая сука, я бы никогда вашим поклонником не стал, хотя, честно говоря, никогда и не был». «Вот!» – тычет в него пальцем Бьянка. «Пудинг, он меня сукой назвал, давай теперь его убьем!» «Господи, Минами, да что ты такое говоришь?» – всплескивает руками Рыжуля. «Того убьем, этого убьем, и даже мучить никого не будем!» «А вот тут, кстати, я за себя поручиться не могу, — говорю я, — пока мы с Широ-саном определенных договоренностей не достигнем, потому как вполне можно Широ-сану, например, ногу сломать». «А ты попробуй, мелкий!» — Широ упирается спиной в стенку и наклоняет голову. «Ты попробуй!» Сзади раздается невнятная возня, и я оглядываюсь. Подопечные Касум попытались устроить бунт, но с разбитыми колокольчиками любое дело кажется неподъемным, и Касум быстро привела их в прежнее положение, мордой в землю и без сознания. Замечаю, что девушка без стеснения использует свои тяжелые ботинки с металлическими мысками. И правильно, она же девочка, зачем ей свои руки повреждать? «Широ-сан», вздыхаю я, наконец приходя в свое нормальное состояние, выбрасывая остатки адреналина из головы. «На самом деле вам только кажется, что у нас есть противоречия. На самом деле мы с вами хотим одного и того же. Я хочу, чтобы ты забрал свой гадюшник-девишник и убрался отсюда так далеко, как только можно», – отвечает мне Широ. «И видит Бог, я тебе еще вдогонку и посочувствую, потому как девок ты себе совсем подбирать не умеешь». «Да я не об этом. Конечная ваша цель, ваша ультимативная цель, чтобы Марика-сан была счастлива, верно? Вы же заботитесь о ней не просто как наемный работник. Я вижу, что у вас сердце за нее болит». «Ничего подобного». Широ немного расслабляется, поняв, что немедленной конфронтации не будет, и сложил руки на груди. «Это всего лишь работа». «Не думаю, качаю я головой. Вам важно, чтобы у Марики было все в порядке, и это все – ваш способ выразить свое отношение. Вы неравнодушны к ней, вы лояльны к ее отцу, и вы всегда хорошо делаете свою работу, верно?» «Это так», – кивает он головой. «Я всегда хорошо делаю свою работу, именно поэтому…» «Именно поэтому мы с вами союзники», – киваю в ответ я. «Вы правы». «Что?» – хмурится Широ. «Как это ты к таким выводам?» «Смотрите, я с вами согласен. Большой и Марика-сан не пара. Помните, я это уже говорил?» «Помню. И в тот момент мне не было необходимости и смысла вам врать. Я все равно хотел вас убить», – пожимаю плечами я. «Какой был смысл врать?» «Надо было убить. Угу», – кивает Бьянка и тут же хватается за голову. «Ух, и больно!» «Ты головой не мотай, не будет больно», – советует ей Широ. «Кровожадная какая! Да на нее надо намордник надевать, чтобы не покусала!» «Не отвлекайтесь, Широ-сан, вам необходимо за моей мыслью следить!» Я отряхиваю от пыли ближайший стул и удобно усаживаюсь на него. «А ты, дорогая, помолчи, пожалуйста!» «Да мой пудинг!» – сияет мне в ответ Бьянка, и мне становится слегка неуютно. Рыжуля рядом с ней только глаза закатывает. «Ну так вот, вы считаете, что они не пара. Я считаю, что они не пара. Это же common ground, здесь мы согласны. Но мы с вами союзники не только поэтому, но и еще потому, что и вы, и я хотим счастья Марики-сан. Вы как работник ее отца, а я как друг ее подруги Нацуми-тян. Нам незачем спорить. Мы хотим одного и того же», – продолжаю я. Широ хмурится. Ему нелегко, ему тоже приходится перестраивать организм с немедленной реакцией «бей или беги» в ситуацию, когда необходима высшая нервная деятельность, а это нелегко. «Хорошо», – говорит Широ и тоже садится на стул напротив меня. «Но тогда почему мы тут деремся?» «Вот!» «И это хороший вопрос, Широ-сан. Почему мы сражаемся? Лично у меня на этот вопрос ответа нет. Может быть, это такая традиция? Может, мне у Соры-тян спросить, зачем люди, у которых одна и та же цель, пытаются убить друг друга?» «Это риторический вопрос», – вздыхает Широ. «Замечательно, что у нас общие цели, но у нас разные пути их достижения. Я считаю, что этот кусок сала должен немедленно взять билет в Лондон и больше не появляться в нашем городе». «А это потому, Широ-сан, что вы узколобый. Секунду!» Поднимаю палец я, видя, как он вскидывается со стула. За моей спиной напрягается Касум. «Хорошо, что же, по-вашему, произойдет, если ваш план удастся? Вот Большой уедет, и что? Марика-сан перестанет по парням гулять? Перестанет себя вести как шалава? Да сядьте вы уже, Широ-сан! Никто Марику не обижает. Вы просто представьте, если она не испытывает никаких чувств к Большому, то найдет кого-нибудь еще. Всех мудаков из Японии в Лондон не переселишь. А если у нее и вправду чувства какие, то вы ж ненависть такую в ответ получите и такое поведение, что мама не горюй». «Да она и так себя ведет, как…» – ворчит Широ, усаживаясь наконец. «А теперь представьте, что у нее будет повод так себя вести. Что она теперь будет делать это не потому, что избалованная девчонка, а из мести, со зла, так сказать. Представили? Да вы собственными руками несчастье в семье куете. А что ты посоветуешь, умник?» «Широ-сан, вы же прекрасно знаете, какой самый страшный и самый быстрый конец у любой влюбленности. Если раздучить и препятствия чинить, только хуже будет. Но Если взять двоих голубков и поселить их вместе в однокомнатной квартире, то через месяц разбегутся. Для верности им еще на передержку собаку какую-нибудь мелкую всунуть, так, чтобы заботиться о ней надо было, выгуливать и все такое». Я откидываюсь на спинку стула и смотрю на Широ. Он задумывается. «А это не поощрение всего этого разврата и похоти?» — говорит он вслух, сомневаясь. «Это же вроде как мы, наоборот, им условия создаем». «Ой, Широ-сан, я вас умоляю! Я Марику знаю всего несколько дней, так и уж развратом ее напугаешь. Она сама себе найдет что угодно и где угодно. Там битва за невинность давно проиграна». «Ну, это правда», — неохотно признается Широ. «Что есть, то есть. А если вдруг они смогут выжить вместе в такой вот однокомнатной квартире в обычных условиях, со стесненными средствами, да еще и с собакой, которая лает, просится наружу, с которой гулять надо, которая ссыт в обувь, с тонкими стенами, с соседями-алкоголиками и необходимостью общаться друг с другом круглые сутки и при этом не возненавидеть друг друга, ну тогда это настоящая любовь». «Но и кто мы такие, чтобы стоять на пути у такого чувства, Широ-сан? Они ж потом отравятся или еще чего. Хотя я в настоящую любовь не верю. Убьет его Марика, запытает почище вас и домой вернется». «Хм», — задумывается Широ, — «вообще зерно истины здесь есть. Быт съедает любовь. Если так...» «Хм, можно подумать, месяц у нас еще есть. В любом случае, Широ-сан, мы с вами союзники в этом деле, и я предлагаю свою помощь в решении этой проблемы. Я встаю и делаю шаг вперед, протягиваю ладонь. Широ, который сперва едва заметно напрягся, тоже встает и после короткого размышления пожимает мне руку. «Сила темной стороны», — шепчет за моей спиной рыжуля Бьянки. «Видишь, никого убивать не надо. Он хуже делает». «Цыц!» — шикает на них Касум. «Замолчали курицы». «Ой, к вам это не относится, Бьянка-сан. Как союзник могу сказать, что баб ты себе выбирать совсем не умеешь», — отвечает Широ, отпуская мою руку. «Съедят они тебе мозги, парень. Держался бы ты, Соры-тян, и жизнь твоя совсем по-другому повернулась бы». «А мне можно уже говорить?» — спрашивает Бьянка, поднимая руку. «Теперь, когда он наш союзник, теперь его можно убивать или...» «Нельзя», — вздыхаю я и вижу в глазах у Широ-сана неприкрытое сочувствие. «Нельзя, дорогая, пусть он мучается».